Студия «Медиакнига» представляет. Алексей Рудаков. «За пологом из молний. Войны богов». Читает Александр Чернов. Глава первая. Басовитое жужжание шмеля, то нараставшее до громкого рева, то истончавшееся в комариный писк, вторгалось в сознание спящего, спеша вырвать его из мягкого и теплого мира сна. Выждав момент, когда вредное насекомое приблизилось максимально близко, Игорь махнул рукой, надеясь сбить настойчивого нахала. Промах. То ли он был еще слишком сонным, то ли шмель имел обширный боевой опыт, но его рука впустую вспорола пространство. «Ну и черт с тобой!» — полупроизнес, полуподумал Маслов, засовывая руку под щеку. «Жужжи себе, мне пофиг». Шмель, несомненно оскорбленный таким его поведением, немедленно вернулся, принявшись с новой силой терзать его слух, заставляя человека просыпаться. «Вот же зараза!» Постепенно выбираясь из теплого ничего, Игорь, выпростав руку из-под головы, принялся шарить рядом с собой. Его обидчик, несомненно, мог праздновать победу. Приходя в себя, человек вспоминал события своей жизни и сейчас, водя рукой у головы, искал будильник, стоявший в изголовье кровати на скромном армейском табурете. Что поделать, мебель на базе портала была строго армейского образца, простая, местами грубая, но надежная. «И куда же ты делся?» Сонным голосом, не открывая глаз, так можно было хоть чуть-чуть оттянуть момент пробуждения, произнес он и довольно всхрапнул, когда его ладонь наткнулась на нечто твердое. «Попался!» Пальцы скользнули вверх, отыскивая широкую клавишу, отключавшую зуммер. Но вместо плоскости верхней крышки они продолжали ползти вверх, словно будильник, созданный трудолюбивыми руками китайских рабочих, вдруг встал на попа. «Вот же!» Ёмко и нецензурно охарактеризовав и часы, и рабочих, Игорь, понимая, что проиграл этот раунд, резко сел, встряхнув головой. Табуретки не было. Также отсутствовала кровать, стены и потолок. Он сидел посреди заснеженной равнины практически на опушке темного, практически черного леса. «Ничего себе! Это я где?» То, что он был не на земле, стало понятно, стоило только ему поднять голову к прорехам в низких серых облаках. Сквозь дыры проглядывало непривычное голубовато-зеленое небо с двумя тусклыми шариками светил. «Что за бред?» Вскочив на ноги, он огляделся по сторонам, но никаких следов товарищей не было. «Это неправильно, я же только...» Воспоминания последних часов, словно проломив преграду в его сознании, встали перед ним, и Игорь, прижав руки к массивному шлему, повалился на колени, захваченный вновь обретенной памятью. «Капитан? Чум? Дося?» Стоя на коленях, он покачнулся, выставил руку вперед и замер, уставившись на нее. Ладонь была затянута в тонкую серебристую перчатку, бывшую одним целым с оранжево-красным рукавом. Скосив глаза и боясь пошевелиться, он посмотрел на вторую руку. Ее облачение ничем не отличалось от первой. То же самое было и с ногами. Яркие штаны переходили в короткие сапожки, металлическим блеском наводившие на мысль об одинаковости материала и на них, и на ладонях. «Зашибись!» Продолжая стоять на коленях, он поднял руки к голове, ощупывая массивный шлем с широким прозрачным окошком перед лицом. Откуда-то из глубин сознания пришло понимание конструкции замков, и Игорь, положив пальцы на небольшие рычажки по периметру жесткого воротника, принялся отщелкивать их, желая избавиться от столь массивного украшения. «Стой! Сдурел! Снаружи минус 70! Сдохнешь!» Появившийся где-то рядом голос был полон даже не страха, ужаса. «Тебе может и плевать», — продолжил голос, возникая то справа, то слева, «а я создание уникальное, и дохнуть от твоей глупости не собираюсь». Голос был не мужской, не женский. Определить его пол было так же сложно, как и определить пол ежа, встреченного вечером в саду. «Ты?» Маслов хотел было сказать... выразить свое недоверие к уникальности говорившего, но горло сжал спазм, и он торопливо начал сглатывать тягучую слюну, пытаясь смягчить горло, терзаемое возникшей сухой резью. «Конечно я, не ты же! Вас странников толпы, а я...» «Странников? Я странник? Ну не я же! Я, в отличие от тебя, создание не только уникальное, но и совершенное во всех смыслах. Не то, что ты. Вот же мне не свезло. С такой кучей костей в одной упряжке оказаться. За его спиной что-то тихо лязгнуло, вздрогнул ранец, а вместе с ним вздрогнул и Игорь, вдруг получивший очередное знание. У него был ранец. И в нем, он словно наяву увидел обтянутый лимонно-желтой тканью плоский короб у себя за спиной, было что-то очень важное, жизненно необходимое для его выживания. «Эй, не спи, замерзнешь!» Появившийся перед ним объект более всего походил на небольшое блестящего металла яблоко, в которое шутник-огородник воткнул матово-сиреневую линзу фотоаппарата. Дополняя образ плода, вниз из шарика торчала суставчатая веточка-плодоножка с небольшими сетчатыми овалами, листочками, вращавшимися в разные стороны. «Ну, как я тебе?» «Совершенство!» «Молчишь? В шоке?» Изламывая ножку, шарик закрутился перед ним, демонстрируя сверкавший даже в этот пасмурный день бока. «А ну...» «В шоке!» Констатировав таким образом мычание человека, шарик сложил листочки, и ветка начала втягиваться в рюкзак, складываясь как телескопическая удочка. «Не буду тебя больше мучить», — с явным удовлетворением произнес голос, исчезая из поля зрения Игоря. «Я же не зверь. Понимаю, что осознание своего несовершенства и уродства принесет тебе боль. Но не вешай нос, странник. Все не так плохо. Я с тобой. И как высшая форма жизни несу ответственность за тебя». «Мы в ответе за тех, кого приручили», — поднимаясь на ноги, тихо пробормотал Маслов. Но шарик его услышал. «Да-да-да, именно так. И вот еще что. Запомни свои обязанности, организм. Ты должен полностью мне подчиняться, выполнять все мои приказы и...» «А не слипнется?» — поинтересовался Игорь, похлопывая себя по телу и подпрыгивая. Холод начал проникать под его костюм, заволакивая окошко шлема морозными узорами. «Я, знаешь ли, свободный человек». «Свободный», — не стал спорить шарик, но глупый. «Что, низшая форма, холодно?» «Сейчас согреюсь», — продолжая подпрыгивать, шмыгнул носом Маслов. «Костер разведу». «Здесь атмосфера из инертных газов», — тут же доложил его спутник. «Упс, промашечка с костром-то». «Придумаю что-нибудь». Холод, празднуя победу, уже пробовал его на зуб, сотрясая тело человека крупной дрожью. «Ты придумаешь? Не смеши меня!» «Землянку выкопаю!» Протерев стекло шлема, ветер забрасывал его пригоршнями снежинок, он посмотрел на черневшие деревья с острыми яркими кончиками ветвей. «Шалаш сделаю, главное эту бурю переждать!» «Лучше сразу могилу!» — ехидным тоном произнес голос. «Тут всегда так! И это не буря! Была бы она, ты бы уже окочурился!» «Ладно уж!» — тон смягчился. «Придется снизойти до помощи. Развернись кругом. Что видишь?» «Ничего». Повернувшись кругом, Игорь обвел взглядом заснеженную равнину, чье белое полотно изредка разрывали серо-бурые камни. «Не тупи. У тебя воздуха и энергии минут на 10 осталось. Холмик видишь?» «Холмик?» Присмотревшись, он увидел небольшую белую горку шагах в 20 от себя. «Это что ли?» «Ура! Рад, что ты только отупел, но не ослеп. Иди к ней». «Зачем?» «Затем. Делай, что тебе говорю. Вперед!» Пожав плечами, правда, вместо ожидаемого жеста его тело свело судорогой от холода, Игорь двинулся к холмику. «Теперь смахни снег», — продолжал командовать шарик. «Давай, шевелись. Жить хочешь? Слушай меня». «Вот что-то уже и не уверен. Хочу я так жить?» Выделив тоном «так», Маслов погрузил руку в белую массу, и его пальцы уткнулись во что-то жесткое. Взмах руки, нанесенный ветром снег, тотчас закрутил небольшое торнадо, и перед ним появился кусок металла пронзительно-красного цвета. «Работай давай!» — прикрикнул шарик, выводя его из ступора. «Выше смахивай, ну же!» Еще несколько взмахов, ледяная крупа легко покидала насиженное место, и перед Игорем появился прозрачный колпак кабины, своим рубленным видом напоминавшее остекление самолетов Великой Отечественной войны. Еще несколько взмахов, и сквозь прозрачную стенку стала видна небольшая кабина с широким креслом и приборная панель с парой экранов по краям. «Ручку черную видишь?» — оторвал его от осмотра шарик. «Внизу, под колпаком. На себя и поворот вниз». Колпак кабины откатился назад, стоило только ему выполнить указание шарика. Перевалившись через борт, плюхнулся в кресло, и корабль, не иначе как почувствовав вес пилота в своем чреве, тут же закрыл кабину, отгораживая человека от негостеприимной внешней среды. «Успели!» Теперь в голосе звучали нотки торжества. «Ты мне жизнью обязан, можешь не благодарить. Так, подключаю костюм к бортовому жизнеобеспечению, запускаю продувку кабины». За спиной Маслова что-то тихо щелкнуло. По кабине заметались снежинки, разгоняемые вентиляцией, но их танец оказался скоротечен. Не прошло и нескольких секунд, как ветер стих, унося с собой и белоснежных танцоров. «Температура — норма, состав смеси — норма», — безмятежным тоном пробормотал шарик. «Поднимаю забрало». Серия щелчков и стеклянное окно перед лицом человека поползло вверх, давая ему возможность вдохнуть наполненный техническими запахами воздух корабля. «Тут что попить есть?» Глубоко вздохнув, Игорь едва не закашлялся. Настолько сильно все вокруг было пропитано запахом паленого пластика. «Чем это воняет?» «Попить?» В голосе его спутника послышались нотки недовольства и пренебрежения. «Пить, есть, дышать. Какой же ты несовершенный. А чем воняет, так это у тебя спросить надо. Кто корабль раздолбал?» «Я? Ну не я же. Держи». Тон шарика смягчился, и выскочившая из-за пазухи костюма трубочка замерла перед губами Игоря. Теплая, слабо солоноватая вода отдавала металлом и неприятным химическим привкусом. Но Игорю было не до того. Сделав несколько глотков, он отпустил трубочку, та тотчас втянулась в глубины костюма, и откинулся на спинку кресла, прикрыв глаза. «Эй, не спать!» Выскочивший из-за плеча шарик навел на него свой объектив. «Времени и так много потрачено. Попил? Все, работать пора!» Стекло шлема поползло вниз, и Игорь поспешно положил палец на край окна шлема, не позволяя ему закрыться. «Тебе надо, ты работай», — прикрыв глаза, пробормотал он. «А мне отдых нужен». «Что? Отдых? По моим данным?» Шарик качнулся вверх-вниз, словно меряя человека взглядом. «Ты полон сил». «Ты меня сначала напои, накорми, спать уложи, а уж потом с работой приставай», — продолжая удерживать край шлема, пробормотал в ответ Маслов. «Мне, к слову, и тут хорошо. Тепло, не дует». «Тепло? Не дует? Ресурса корабля осталось на полдня. Не, дорогой». Приблизившись, шарик постучал в стекло. «Ты раздолбал? Тебе и чинить». «Зачем чинить?» Зевнув, Игорь поерзал в кресле, устраиваясь поудобнее. «Меня будут искать. Найдут. Наши своих не бросают. Лучше СОС включи, если еще не сделал». «Искать? Да кому ты нужен?» «Жизнь бесценна, меня спасут». «Жизнь стоит ровно столько, сколько за нее могут заплатить, а у тебя за душой ничего нет. Все!» Что-то неприятно кольнуло Маслова пониже спины. «Подъем! Запасы костюма я пополнил. Часа на 2-3 хватит. Пошли!» «С места не сдвинусь!» Опровергая свои же слова, Игорь приподнялся и почесал ужаленное место. «Пока не расскажешь». «Что не расскажу?» «Все! С самого начала!» «Ну...» Замолкнув на несколько секунд, голос возобновил свою речь, избрав наставительно-назидательный тон. «Все началось многие миллиарды лет назад во время Большого Взрыва или Рождения». «А поближе к теме можно? С момента моего появления здесь? И вообще, где я?» «А кто ты? Это ты знаешь?» «Я Игорь Маслов с планеты Земля или Зея». Это был сарказм. Вздохнув, шарик покачался из стороны в сторону. «Забудь. Вижу, что с юмором у тебя проблемы». «Так где я нахожусь?» Пропустив мимо ушей последнюю реплику, продолжил Игорь. «И как я здесь оказался?» «Помню, шел с товарищами по дороге, из города». Не стал он вдаваться в детали, решив опустить некоторую часть их похождений. А потом раз и тут. «Ты на планете». «Гениально! Это и я заметил. Что за планета, где она, как далеко от Зеи? Портал тут есть?» «Планета как планета, морозная, но это ты уже заметил. Как ты здесь оказался? Свалился с орбиты. Что ты там делал? Не знаю. Ты так хорошо грабанулся, что даже у меня...» Шарик, если так можно было сказать, понурился. «Память отшибла. Портал должен быть. Вот только найти его, послышался грустный вздох, не так-то и просто. Он что, спрятан? Почувствовав возможность быстро вернуться домой, Игорь сел в кресле. Ну так найдем? Найдешь, ага. Как же, ты размеры планеты представляешь? У местных спросим, тут же живут люди. Люди, это ты так себя назвал, странник? Незнакомый термин. Занесу в память. Шарик смолк, но тут же продолжил. Нет здесь, людей. Это что, необитаемая планета? Может и обитаемая. Блестящие бока покачнулись. Кто ж его знает? Ну, взлететь, посмотреть с высоты, города увидим. Если, конечно, эта штука, Маслов постучал пальцами по борту кабины, летать может. Раньше могла, а сейчас, после твоей феерической посадки, в голосе послышался смешок, я и не уверен. Смотреть будешь? На что? На повреждение. Полюбуйся, так сказать, делом своих рук. Показывай. Сложив руки на груди, Игорь откинулся на спинку. Только учти, в повреждениях и твоя вина есть. Моя? Так ты же пилотировал. А что не поправил? Стекло опусти. Недовольно буркнул Шарик, оставив без ответа последний вопрос человека. Давай, давай, убирай руку. Зачем? А куда я проецировать буду? Убирай пальцы и смотри. То, что появилось перед носом Маслова, назвать кораблем было сложно даже при самом смелом полете фантазии. Воспитанный на фантастических фильмах, да и имевший кое-какой опыт космических перелетов, он ожидал увидеть модель, разрез или на худой конец хотя бы грубую схему корабля с отметками в местах повреждений. Просто наглядно и понятно. Это что? Вытянув руку, он ткнул в ряд квадратиков, заполненных буквами и цифрами. Как что? Отчет о повреждениях с перечнем ресурсов, нужных на ремонт. Вот это! Квадратик, на который указывал его палец, вспыхнул ярче. Модуль перемещения межзвезд. Для ремонта надо. Квадратик увеличился, и стали видны ряды пиктограмм. Лист железа 8 штук, катушки керамические 3, провод медный 177 метров, кристаллы упорядоченного кремния 6, стекло 5 квадратных метров, герметик изолирующий 3. Стой! Подняв руки, Игорь замахал ими над головой. «Ты издеваешься?» «Издеваюсь?» Квадратик вернулся к первоначальным размерам, а Шарик, вновь раздвинув ножку, завил перед его лицом. «Почему издеваюсь?» «Почему? Ты еще спрашиваешь, почему?» «Где я тебе здесь?» Он махнул рукой в сторону белой равнины. «Лист железный достану!» «Или они здесь?» Очередной взмах указал на черневший неподалеку лес. «На деревьях растут?» Не растут. На деревьях, вернее из деревьев, можно получить углерод. И из некоторых пород редкие металлы. Металл? Из дерева? Ты бредишь. В любом случае для листа нужно железо. Его нужно собрать, очистить, переплавить, потом под пресс. Ты здесь пресс видел? Нет. И я нет. И как листы будем делать? Просто. Выходишь, ищешь минерал с содержанием железа, собираешь железо и делаешь. Что тут сложного? В голосе Шарика сквозило неприкрытое удивление. Минутное дело. И чем я его собирать буду? Руками? А, так ты об этом. Вылезай наружу. Зачем? Лезь, сейчас все будет. Спрыгнув в снег, Игорь едва не упал. Попавший под ногу камешек крутанулся, выскакивая из-под подошвы. Ему пришлось ухватиться за борт корабля, сохраняя равновесие. Вот зараза! Пнув округлый обломок, надо же было хоть на ком-то сорвать охватившее его раздражение, он удовлетворенно выдохнул. Булыжник, врезавшись в своего скрытого снегом собрата, отлетел в сторону, сломав несколько веток невинного куста, к своему несчастью оказавшегося у него на пути. «Ну, и что дальше?» Чувствуя, как раздражение начинает спадать, потоптался он на месте. «Руку вытяни!» Послышался знакомый, лишенный пола, голосок. «Как из пистолета стреляешь?» «Ну, что такое пистолет, я надеюсь, ты знаешь?» «Знаю, чай не тупее тебя», — буркнул Маслов, вытягивая правую руку вперед. Хлоп! Выскочившая откуда-то из-под подмышки гибкая лента металла хлопнула его по локтю и замерла, подрагивая своим кончиком рядом с ладонью. «Зажми ее!» Пожав плечами, Игорь подчинился, зажимая в ладони изогнувшийся кончик. «Теперь отпусти. «Ага». Шарик был явно доволен. «Готово. Теперь просто протяни руку, будь то хочешь стрелять. Давай-давай, не бойся». «Да я и не боюсь». Опустив руку, Игорь вскинул ее, нацеливаясь указательным пальцем на освобожденный от снега булыжник. «Ох!» Что-то массивное хлопнуло его по ладони, он машинально сжал пальцы, и выскочивший из подобия пистолета красный луч впился в камень. «Ой!» Разжав ладонь, он отступил назад, и гибкая лента тотчас уволокла пистолет назад, пряча его в недра ранца. «Что, испугался?» Привыкай, низшая форма, это тебе не...» Что именно «не», договорить он не успел. Маслов, понявший принцип работы, принялся наслаждаться новым приобретением, посылая короткие очереди лучей во все, что только видел. Меньше чем за минуту он разнес в клочья несчастный кустик, перемолол в пыль булыжник и всадил не менее 5 очередей в черневший лес. Впрочем, без особого урона для последнего. «Наигрался?» Дождавшись перерыва в стрельбе, поинтересовался Шарик занудно сварливым тоном. «Может, делом займемся?» «Тафай!» С бластером в руке, именно так охарактеризовал свое новое оружие Игорь, он почувствовал себя гораздо более уверенно. «Кого валить будем?» «Никого, а чего?» «И не спеши, сначала просканировать надо. Посмотри на что-нибудь. Пристально». «На что?» Единственное, что видел Маслов поблизости, была скала в 2 его роста. «Это подойдет?» Прищурившись, он уставился на нее. «Сойдет!» Милостиво разрешил Шарик, и видимое пространство потемнело, став одновременно каким-то плоским и контрастным. По скале, по ее краю, пробежала белая полоска, оконтурившая камень, а над ней появилась быстро росшая полоска. Секунда, другая, и белая линия замерла, высветив под собой короткое сообщение. «Железо 74%, никель 17%, примеси 9%. «Вот тебе и железо. Ну, чего встал столбом? Собирай давай». «Собирать? Как?» Не дожидаясь ответа, Игорь перевел взгляд на уцелевший куст, и тот послушно оконтурился белым. «Углерод 87%, аргон 13%. «Ух ты! Итак что, все просканить можно?» «Все. Но мы тут, если ты не забыл, по делу. Давай собирай железо». «Стой!» — вскрикнул Шарик, когда Маслов навел на скалу свой пистолет. «Режим переключи, бестолочь, с боевого на собирательный. Над большим пальцем ползунок видишь?» Присмотревшись, Игорь увидел небольшую пластинку. «Ты про это?» «Да, сдвинь вперед». Вырвавшийся из ствола пистолета луч был темно-синего цвета. Стоило ему коснуться поверхности скалы, как та начала таять, роняя в снег небольшие осколки. Часть их так и оставалась в снегу, в то время как другая, окутанная бледно-синим свечением, полетела к человеку, пропадая из виду где-то сзади. «То, что у тебя в руках», — усталым тоном лектора принялся пояснять Шарик, — «называется универсальным инвертором. Он может не только собирать ресурсы, но и защитить пользователя, то есть тебя, от агрессивных форм жизни. Питается от твоего костюма, так что зазря не пали». «А скала... все...» — перебил его Игорь, видя, что от его цели осталась только горка мелких, не представлявших интереса обломков. «Что дальше?» «Что-что?» «Иди к следующей. Мало еще собрал». Стекло шлема потемнело, и перед ним возникла знакомая картинка. Квадратики со скоплением букв внутри. Пара квадратиков ярко вспыхнула, увеличилась в размерах, высвечивая заключенные в себе литеры, и Маслов не без удивления прочитал. Феррум 28 единиц, никель 7 единиц. «Предвосхищая твой вопрос, говорю». Тон лектора не изменился ни на йоту. «Да, это то, что ты насобирал. На один лист надо 9 единиц железа. На 3 ты собрал. Поздравляю!» «Да понял я, понял!» Отмахнувшись, он приложил к шлему ладонь козырьком и оглядел окрестности в поисках следующей жертвы. Похожие скалы обнаружились около леса, и вздохнув, все происходящее напоминало компьютерную игру самого низкого пошиба с кучей гринда и невнятным сюжетом, он двинулся к деревьям. Собирать железо под постоянное понукание спутника, критиковавшего решительно все, было еще тем испытанием. Поэтому, когда из-под куста выскочил потревоженный его присутствием забавный зверек, напоминавший ушастую гусеницу, Игорь не колебался ни секунды. Щелчок переключателя, и вслед изгибавшемуся телу понеслись серии зарядов. Мимо, мимо, опять промах. Гусеница, демонстрируя неожиданную ловкость, металась из стороны в сторону, сбивая прицел. Вот же зараза! Рванувшись следом, Маслов выскочил на небольшой пригорок. Взяв пистолет двумя руками, он выдохнул и, как учил Чум, плавно потянул спуск, уловив момент, когда зверек замер на миг после очередного рывка в сторону. Есть! Сразу две яркие полоски впились в тело жертвы, и та, разом обмякнув, покатилась вниз по склону прямо к его ногам. «Ну и нахрена?» — сварливо поинтересовался Шарик. «Чем это несчастное создание тебе?» Резко оборвав себя, он смолк, выскочил вверх на свои ножки и спустя пару секунд с резким щелчком втянулся в ранец. «Доигрался?» Теперь в голосе блестящего спутника звучала неприкрытая паника. «Страж, засек твою пальбу! Убирай оружие! Быстро!» «Кто засек?» Игорь расслабил пальцы, и пистолет тотчас скрылся в ранце. «А что такого-то? Ну, поду...» Свалившееся ему практически на голову существо более всего напоминало плод любви рака-отшельника и осьминога, выбравшего себе в качестве домика почтовый ящик. Из темно-синего параллелепипеда торчал целый пук суставчатых лап, щупалец и глаз, напоминавших объективы кинокамер. Замерев в паре шагов от человека, создание выпростало два самых длинных щупальца, блеснувших синеватым металлом, покачало ими в воздухе. Утолщения на их концах раскрылись подобием радаров и нацелило получившиеся чашечки на стрелка и его жертву. «Не шевелись!» — голос Шарика просто трепетал от страха. «Даже не вздумай пошевелиться!» «А чего такого?» — сложил руки на груди Игорь. «Лично я себя виноватым не чувствую». «Ты!» Вытянув руку, он примерился и хотел было хлопнуть ладонью по чашечке радара, но та поспешно одернулась. «Чего приперся? Вали отсюда!» «Убьет! Распылит!» Задыхаясь от ужаса, пролепетал Шарик. «Ой!» «Прав не имеет! Я свободный человек!» Дернув плечом, Игорь двинулся к кораблю и, страж, не желая его отпускать, полетел рядом, направив на него сразу оба щупальца. «И что дальше?» Подойдя к кораблю, Маслов потянул рычаг, сдвигая колпак кабины. «Насмотрелся?» — повернулся он к созданию. «Все, родной, время бесплатного шоу кончилось. Далее только за отдельную плату». Забравшись в кабину, он задвинул остекление и, откинув забрало шлема, показал язык висевшему снаружи спруту. «Все, вали отсюда!» Страж, словно услыхав его, втянул щупальца и, окинув на прощание человека внимательным взглядом своих разнокалиберных глаз, взмыл в воздух, быстро пропав из виду. «Разговоров-то было!» Проводив его взглядом, усмехнулся Игорь. «Страж то, страж все. «Эй, Шарик!» Повернув голову и скосив глаза, он попытался разглядеть своего спутника. «Высшая форма, ты там как? Чего молчишь? Памперсы меняешь? Ой!» Разряд тока, ударивший его в филейную часть, подбросил человека над креслом. «Никогда! Ты примитив, слышишь?» Выскочил из-за его плеча Шарик, угрожающе распушив свои листочки радары. «Никогда не смей насмехаться над тем, что не помещается в твоем примитивном... Ой, пусти!» «Это-то я примитив?» Схватив его за ножку, Игорь встряхнул Шарик, с удовольствием слушая взвизг гнущегося металла. Палочка оказалась весьма хлипкой. «Да, я примитив, но мне хватит сил, чтобы оторвать тебя к чертовой матери. Ща как дерну, будешь снаружи валяться». «Не смей!» Страх в голосе его спутника даже превосходил ужас от встречи со стражем. «Ты без меня пропадешь!» «Это мы еще посмотрим!» Сжав кулак, Маслов повернул кулак, словно хотел выломать сочленение палочки. «Выживу и без тебя, достал ты уже!» «Не надо!» «Будешь еще током бить?» «Нет, отпусти, мы нужны друг другу!» «Ты мне?» «Нет!» Игорь еще чуть-чуть повернул кулак, и Шарик взвыл от страха. «Не буду, обещаю, никогда!» «Смотри!» Разжав кулак, человек отпустил ножку, и его спутник, поскрипывая, поспешно скрылся у него за плечом. «Варвар, дикарь, погнул же!» Голосок был полон обиды. «Я с тобой как с приличным разумным, а ты...» «Ничего, починишь. Железа я накопал много». Прикрыв глаза, Игорь вызвал в памяти таблицу, и она поспешно проявилась перед его лицом. «О, видишь?» Ткнул он пальцем в несколько ячеек со знакомым символом Фе. «Много накопал, прежде чем этот спрут не заявился. Он, кстати, кто? Или что? Чего приперся? Из-за той гусеницы, что ли?» «Это же страж!» Как само собой разумеющийся, произнес Шарик. «Создание древних, хранитель мира и порядка в Великом Кольце, основа и опора равновесия!» «Древних?» Услышав знакомое слово, Игорь поерзал в кресле. «Ну-ка, сюда иди, хочу тебя видеть». «Мне и тут неплохо». «Да иди, не бойся, не трону». «Древние — это кто? Только прошу». Направив палец на появившийся перед ним шарик, произнес Маслов. «Без всей этой трескотни. Говори по делу, кто такие древние, что за кольцо и вообще, расскажи мне об этом мире». Рассказчиком Шарик оказался посредственным. Постоянно сбиваясь и перескакивая с темы на тему, он путанно и высокопарно вещал об истории этого мира, пока Игорь, вконец потерявший нить его рассуждений, не перешел к вопросам, хоть как-то упорядочивавшим его речи. Картина, несмотря на всю путанность, вырисовывалась следующая. Звездное скопление, гостем в котором он оказался и вправду представляло собой кольцо, медленно вращавшаяся вокруг компактного шарообразного скопления звезд. Периферию, то есть сам бублик, изначально населяли две расы, похожие на крупных воробьев птицеподобные уюсы и противоположные им гиганты рептилии кхархи. Примерно в одно время, выйдя в космос, обе расы обнаружили соседей и, как водится, практически сразу не понравились друг другу. Птицы, восприняв кожистые яйца рептилий как верный признак низшей и несовершенной расы, с пренебрежением отнеслись к рептилоидам, ну а те, кичившиеся своей силой и воинственностью, не восприняли всерьез пернатых соседей. Неприязнь усугубили и кулинарные пристрастия. Ящеры обожали птичьи яйца, а уюсы были не прочь полакомиться мелкими ящерками, обитавшими в их родном мире. В общем, война была неизбежна и разразилась при первом же, частично надуманном, частично случайном поводе. Вот только повоевать противникам не удалось. Конечно, серьезному полномасштабному столкновению предшествовали мелкие стычки, но это, как водится, была прелюдия перед серьезной дракой. Прощупав друг друга в таких шибках, обе стороны начали готовить силы к большой драке. Но стоило только флотам сойтись, как в пространстве, будь то того и ждали, появились корабли непривычной формы. Уничтожив самых резвых, пришельцы, назвавшиеся древними богами, на этом месте рассказа Игорь сделал стойку, объявили себя повелителями Великого Кольца, предложив несогласным выйти вперед. Понятное дело, таковых не нашлось. Легкость, с которой пришельцы превратили в плазму, оснащенные самыми передовыми технологиями корабли, вызывала уважение. Так закончилась первая и единственная в кольце межрасовая война. Стычки, конечно, продолжались, но стоило только одной из сторон собрать более-менее приличные силы, как тут же появлялись корабли богов, одним своим видом разгонявшие желавших повоевать по родным мирам. В таком относительном мире прошло несколько столетий. Расы продолжали развиваться, недобро поглядывая на соседей, как вдруг объявилась третья, и, если так можно сказать, четвертая расы. Третьи, при всей схожести с людьми, биологическими объектами не являлись. Более всего они походили на роботов. Металлическое тело, металлические конечности и сгусток энергии вместо головы. Как выяснилось позже, это были слуги богов. Изначально энфы ничем принципиально не отличались от местных рас. Тоже биологическое тело, разделение полов и даже такое же количество конечностей. Две руки, две ноги и одна голова. При этих словах Шарик выразительно сфокусировал свой глаз-объектив на Игоре. Однако, желая максимально приблизиться к своим господам, слуги занялись изменением своих тел, встав на путь кибергизации. Преодолев множество проб и ошибок, они сумели перевести свое сознание в полностью цифровую форму, сконструировав искусственные механические тела. Не желая останавливаться на достигнутом и желая быть максимально полезными своим господам, они разместили по всему кольцу миллионы спутников-ретрансляторов, создав этим единое информационное пространство, позволявшее кочевать из тела в тело, мгновенно заменяя одно сознание на другое. Кичась своей уникальностью и близостью к повелителям кольца, энфы держались замкнуто, относясь с презрением к старым обитателям, к хархам и уюсам. Хрупкое равновесие, когда все занимались своими делами, стараясь не задевать соседей, просуществовало совсем недолго. Всего несколько сотен лет, по истечении которых в кольце снова начались перемены, и вызвали их никто иные, как сами боги. Не то решив, что здесь им делать больше нечего, не то устав от вида простых смертных, даже энфы не жили вечно, повелители массово переселились на кольцо, бросив, как показалось сначала, и своих слуг, и изначальные расы. Лишенные своих повелителей энфы, тогда еще бывшие как минимум на четверть живыми, бросились следом. Но тут их ждало новое разочарование. Пустота меж кольцом и центральным скоплением не была мертвой. Или была? Ответ зависит от точки зрения, с которой смотреть. Жизни в привычном биологическом смысле там действительно не было, ибо назвать плававшие в пустоте гигантские скопления кристаллов жизнью было сложно. С другой стороны, призматики, так их окрестили, имели все признаки живого организма. Они рождались, отделяясь от родительских глыб, осознанно перемещались в пространстве и, что самое досадное для рванувшихся к центру слуг, питались. Ели, кушали, жрали, выбирайте любой термин. Стоило только кораблю отойти от кольца на пару десятков световых лет, как к нему устремлялись холодно-блестящие прозрачные тела. Сблизившись с жертвой, они закручивали вокруг обреченного корабля хоровод, выпивая из экипажа жизнь. И дальше летела уже полностью безжизненная железка с мумиями или остовами только что бывших живыми существ. Некоторые корабли возвращались назад. Даже потеряв жизнь, механические тела продолжали действовать и, подчиняясь аварийным программам, возвращались домой. Были ли призматики полноценной четвертой расы или нет, на этот вопрос ни Уюсы, ни Кхархи ответить не могли. А что касается энфов, то те просто не отвечали на подобные вопросы, покидая свои искусственные тела. Что же касается стражей, то тут, в отличие от ситуации с призматиками, все было ясно. Ответ красовался на боку каждого механизма. Игорю просто не повезло увидеть нанесенные письмена. «Жизнь неприкосновенна», — гласила надпись на одном боку. «Любая жизнь», — дополняли первую букву на другой. И надо заметить, следовали этим принципам стражи со всем фанатизмом, присущим бездушным железкам. Задуманные своими ныне ушедшими создателями как миротворцы, стражи развивались, накапливая свои знания. И в один не самый приятный для живых день эволюционировали, включив в круг своих забот все живое и почти живое. Так теперь нельзя было охотиться, собирать растения и даже добывать минералы. Они же тоже, в каком-то извращенном понимании, были живыми. Массовые попытки перебить стражей, все до одной, завершились полным фиаско. На место каждого уничтоженного приходили все новые и новые механизмы. А когда воины, бросившие им вызов, попытались покинуть планету, то в пространстве их поджидали автоматические крейсеры и авианосцы-носители, прибывшие на помощь своим наземным собратьям. Военные действия продолжались не один год, прежде чем и птицы, и ящеры, отложившие ради общей угрозы свою вражду, не признали свое поражение. Можно сказать, что именно эта короткая война и заложила основы современного мира. Мира, в котором процветало сотрудничество, торговля и взаимопомощь. Но у любой медали есть и обратная сторона. Не менее тысячи систем стали закрытыми для посещений. Стражи, понесшие там особо тяжелые потери, отнесли эти миры к разряду особо охраняемых, и теперь любой, рискнувший появиться в запретном пространстве, моментально классифицировался бездушными механизмами как враг со всеми вытекающими печальными последствиями. Не менее интересно дело обстояло и с технологиями, имевшими распространение внутри кольца. Местные обитатели имели возможность создать любой, сколь угодно сложный техногенный предмет, благо чертежи и списки ресурсов здесь были распространены как воздух. Но стоило только пожелать чего-то иного, не имевшегося в обширной, казавшейся бесконечной базе данных, как исполнители, небольшие кубики 3D-принтеров, впадали в ступор. Можно было при наличии нужных ресурсов изготовить те же самые листы металла, необходимые для ремонта корабля. Но заказать простой нож или топор – увы. Стекло, хоть простое, хоть закаленное или кварцевое – пожалуйста. Стакан или бутылку – нет. И что самое неприятное, база данных изделий была закрыта, не позволяя вносить в нее что-либо новое. И если с первым ограничением еще можно было как-то смириться, в конце концов, зачем тебе нож, когда в руку прыгает бластер-расщепитель, то второе препятствие было куда хуже. Ресурсы. Кубики 3D-принтеров были готовы изготовить что угодно, но только при наличии нужного ресурса. Хотите керамическую катушку с медной проволокой? Да без проблем, только наберите кремния и меди. Их и только их. Имея возможность тасовать молекулы как карты в колоде, местные технологии так и не смогли решить проблему молекулярного синтеза, позволявшего перемещать атомы, создавая новые вещества. Так что тот же лист мог быть создан только из железа и ни из чего иного. Хорошей стороной было то, что планеты, со слов Шарика, прямо-таки ломились от ресурсов, только собирай. Ну а плохой – стражи. Их маниакальная борьба со всеми, кто дерзал покуситься на богатство планет, привели обитателей кольца к жестокому ресурсному голоду. Нет, что-то, конечно, собиралось, но то были крохи по сравнению с потребностями цивилизации. Космос, куда после появления стражей обратились взгляды разумных, также не мог помочь с данной проблемой. Если в покинутой Игорем галактике астероиды были богаты практически всеми элементами периодической таблицы, то здесь, словно в насмешку, ресурсов было мало. Железо, никель, молибден, да и прочие металлы, бывшие дома практически повсюду, здесь отсутствовали как класс. Взамен них обломки предлагали третий, изредка золото, серебро и платину. Оставалось одно – спускаться на поверхность и, молясь всем богам, добывать нужные ресурсы, постоянно оглядываясь по сторонам. Результат такой ситуации был налицо. Посаженная на голодный паёк цивилизация кольца замерла, закуклилась и, переместясь со ставших негостеприимными поверхностями своих миров на космические станции, медленно угасала, не имея возможности развиваться. Последний рывок разумные совершили пару столетий назад, попытавшись найти новые миры вне кольца. Собранный ими объединенный флот исследователей ринулся наружу, но вскоре почти все корабли вернулись с пустыми руками, не сумев преодолеть пустоту пространства, отделявшего их скопление от ближайших галактик и туманностей. С этого момента начался необратимый закат цивилизации кольца. При всем трагизме ситуации были и светлые стороны. Отказавшиеся от развития расы сильно ушли вперед в вопросе создания кораблей для полетов внутри кольца. А тающие год от года желание путешествовать сделало эти корабли едва ли недоступнее земных автомобилей. Были бы деньги. А деньги в современных реалиях валялись практически под ногами. Ресурсы. Да, риск оказаться под прицелом стража был. Но приз, ресурсы стоили дорого, стоил того. Да и выбора особо не было. Не сидеть же на этой отмороженной планете до самой смерти. Последнее в планы Игоря не входило, и он, доверив свою судьбу великому русскому богу Авось, сдвинул колпак кабины, отправляясь на вылазку за ресурсами.